Глава первая. Фамильные самородки. Воспоминания о гончаровских миллионах. Родителями Натальи Николаевны Пушкиной были Николай Афанасьевич и Наталья Ивановна Гончаровы. Фамилия по тем временам небезызвестная. Семья пустила глубокие корни в конце 17 века в старинном русском городе Калуге. Документы сохранили в числе калужских посадских людей имена горшечников Ивана и его сына Абрама, имевших гончарную лавку. Отсюда и было прозвище, а потом и фамилия. Потомок этих горшечников Афанасий Абрамович Гончаров нажил огромное состояние, которое оценивалось после его смерти в 3,5 миллиона рублей. Началось с того, что Петр I обратил внимание на крестьянина-самородка, отличавшегося гениальной предприимчивостью. Петр в те времена создавал русский флот и решил завести в России заводы по производству отечественных парусов. Под покровительством царя Афанасий Гончаров основал свой первый завод, в дальнейшем открывая все новые и новые фабрики. Их продукция пользовалась спросом не только в России, но и за границей. По преданию, весь английский флот того времени ходил на гончаровских парусах. Завел Гончаров и бумажное производство. Бумага его фабрик считалась лучшей в России. В семейном архиве сохранился автограф Петра, писанный из Голландии, в котором он уведомляет Гончарова, что нанял там и высылает ему мастера, опытного в усовершенствовании полотен, и если выговоренная плата покажется Афанасию Абрамовичу слишком высокой, то он готов половину принять на счет царской казны. Известно, что в каждом важном случае Гончаров свободно обращался к царю за наставлением и добрым советом. После смерти Петра I дочь его, императрица Елизавета, продолжала покровительствовать Гончарову. Она пожаловала ему чин коллежского асессора, дававший право на потомственное дворянство. Екатерина II подтвердила это право специальным указом, выданным уже внуку Афанасия Абрамовича Афанасию Николаевичу, деду Натальи Николаевны Пушкиной. Именно он сумел промотать миллионы и после смерти оставил 1,5 миллиона долгу. Предчувствуя, что потомки не сохранят богатство, предусмотрительный Афанасий Абрамович превратил в майорат полотняный завод и бумажную фабрику, то есть в неделимое имение, которое должно было передаваться старшему вроде и не подлежало продаже и залогу. Майорат стал называться полотняным заводом. Со смертью отца, став полновластным властелином имения, Афанасий Николаевич сбросил обузу дел на руки управляющим и стал заботиться лишь о том, как пышнее обставить свою жизнь, как придумать новую неизведанную забаву. Сокровища, накопленные до него, казались неистощимыми. Гончаровская охота славилась чуть ли не на всю Россию, а оркестр из крепостных, обученный выписанными маэстро, мог бы занять почетное место в столице. Дом в полотняном заводе, построенный без особых архитектурных затей, размерами напоминал настоящий дворец. Афанасий Николаевич еще надстроил его, богато и на широкую ногу отделал внутри. Из описи обстановки того богатого периода гончаровской жизни ясно. Владельцы ни в чем себе не отказывали. В комнатах стояла мебель, отделанная бронзой и инкрустацией. Висели люстры фарфоровые и из венецианского стекла. Дорогие сервизы и фамильное серебро с инициалами Афанасия Николаевича были подаваемы к столу хозяев и гостей. Парк вокруг дворца был разбит на аристократический лад. Гроты, беседки, статуи украшали его тенистые аллеи. В оранжереях выращивали заморские фрукты. Ананасы на пирах были свои, не привозные. При конном заводе, где выводили породистых лошадей, при Афанасии Николаевиче был построен огромный, великолепный, прямо-таки царский манеж, в котором устраивались конно-спортивные праздники. Толпы гостей съезжались на показы выездки лошадей, выдрессированных берейтерами, которых приглашали из-за границы. Пиры и празднества, продолжавшиеся иногда по месяцу и более, следовали один за другим. В доме управлялись до 300 слуг и другой челяди. Зимой Гончаровы жили в Москве в собственном доме и вели такой же безрассудный образ жизни. Афанасий Николаевич был женат на Надежде Платоновне, урожденной Мусиной Пушкиной. Все затеи мужа еще покрывались доходами с заводов и имений, а их насчитывалось до 75, но серьезные испытания семье Гончаровых были уже при дверях. Тяжелый недуг обрушился на Надежду Платоновну. Она сошла с ума. Вместо того, чтобы остепениться, Афанасий Николаевич с юношеской необузданностью предался сладострастию. Его порывы более не сдерживались никем и ничем. Когда очередная красавица-любовница совершенно завладевала его сердцем и волей, Афанасий Николаевич ничего не жалел для малейшей ее прихоти. Но посреди романа вдруг появлялась на горизонте другая, и он охладевал к первой. И тогда, чтобы сбыть ее с рук, отписывал ей дом в Москве или крупную вотчину, подкупал жениха для старой любовницы, одновременно пуская в ход все для обольщения новой. Чем намеченный предмет был или притворялся недоступней, тем сильнее разжигалась страсть. И соблазняющие жертвы принимали все более крупные размеры. Дома и имения, если не раздаривались, то продавались за бесценок в минуту нужды. Из крупного оборотного капитала постоянно делались заимствования, что ослабило мощь фабрик. Очень скоро объемистые из доморощенного полотна, туго набитые золотом мешки, которые челядь привыкла видеть в кабинете владельцев, исчезли. У Афанасия Николаевича был единственный сын Николай. Еще совсем юношей он встретил в аристократических гостиных Наталью Ивановну Загряжскую, прославленную своей редкой красотой, и влюбился в нее со всей страстью первой любви. Брак их, суливший столько счастья, был скоро заключен к радости обеих семей, но об этом, так называемом счастье, речь впереди.